кафе «Макдональдс» на Ист Чепмен, авеню Трэвис, Корнелл заказал 5 гамбургеров для золотистого ретривера. Сидя на переднем сиденье пикапа, пес съел всю мясную начинку и 2 булочки. Попытался лизнуть Трэверса в лицо, выражая таким способом свою благодарность. — У тебя из пасти воняет, как от больного аллигатора, — запротестовал тот, отпихивая от себя собаку. Обратный путь в Санта-Барбару занял у них 3,5 часа, поскольку машин на дорогах стало уже гораздо больше, чем утром. Пока они ехали, Трэвис поглядывал на своего четвероногого спутника и разговаривал с ним, надеясь обнаружить в нем признаки так изумившего его разумного начала. Но ожидания не оправдались. Ретривер вел себя обыкновенно, как любая собака в такой поездке. Время от времени он усаживался очень прямо и смотрел сквозь ветровое или боковое стекло на бегущий мимо пейзаж, может быть, с несколько большим для собаки интересом и вниманием. Но основную часть времени он лежал, свернувшись на сиденье, или спал, пофыркивая во сне, или скулил и зевал со скучающим выражением на морде. Когда запах псины стал невыносимым, Трэвис опустил стекла, чтобы проветрить кабину, и ретривер высунул голову из окна. Ветер трепал его мягкие уши и шерсть, и на морде у него появилась глупая и очаровательно бесхитростное выражение, которое бывает у всех собак, перевозимых таким способом. В Санта-Барбаре Трэвис остановился у торгового центра и купил несколько банок Алпо, корм для собак, коробку собачьих галет Милкбоун, тяжелые пластмассовые миски для корма и воды, жестяную ванну, флакон шампуня для домашних животных с компонентом против блох и клещей, щетку для расчесывания шерсти, ошейник и поводок. Пока Трэвис загружал покупки в кузов пикапа, пес наблюдал за ним через заднее окно кабины, прижав влажный нос к стеклу. Садясь за руль, Трэвис сказал: — Ты грязный и воняешь. Надеюсь, с мытьем у нас с тобой проблем не будет, а? Пес зевнул. К тому времени, как Трэвис подъехал к арендуемому им бунгало на севере Санта-Барбары и заглушил мотор, он начал спрашивать себя, действительно ли поведение собаки было таким необычным, как ему показалось утром. — Если ты вскоре не покажешь мне свои фокусы, — обратился он к псу, вставляя ключ в дверной замок, — я начну думать, что мне все почудилось там, в лесу, что я рехнулся и все сам выдумал. Стоя рядом с ним на крыльце, пес вопросительно поднял голову. — Ну ты же не хочешь, чтобы я усомнился в том, что с головой у меня все в порядке, а? Яркая оранжево-черная бабочка порхнула перед мордой ретривера, напугав его, пес тявкнул, соскочил с крыльца и помчался за ней по дорожке. Бегая туда-сюда по лужайке, прыгая и щелкая зубами, он старался схватить яркое насекомое, но чуть не налетел на покрытый рисунком ствол канарской пальмы, затем едва избежал лобового столкновения с бетонной емкостью для воды и, наконец, неуклюже плюхнулся в клумбу с новогвинейскими недотрогами, над которой искала спасение бабочка. Перекатившись через спину, ретривер вскочил на лапы и выпрыгнул из клумбы. Поняв, что жертва ускользнула, он вернулся к Трэвису и виновато посмотрел на него. — Ну и псина, — сказал Трэвис, — горе мое. Он открыл дверь. Ретривер вбежал внутрь дома и сразу стал исследовать незнакомое помещение. — Только попробуй наделать мне на пол! — крикнул Трэвис ему вслед. Он прошел на кухню, неся в руках ванну и пластиковый мешок с остальными покупками. Трэвис оставил там собачью еду и посуду, остальное вынес во двор через заднюю дверь. Он поставил мешок на вымощенный бетоном пол дворика и установил ванну рядом со свернутым кольцами шлангом, надетым на водопроводный кран. Зайдя обратно в дом, Трэвис вытащил ведро из-под кухонной раковины, наполнил его горячей водой, вынес наружу и вылил воду в ванну.